Глава 14. Вкус свободы. Дзянь проснулся от того, что его новые соседи учинили ссору в непристойно ранний час. Рассеянные лучи короля еще не пронзили покрывало ночи. Город спал, как пьяница в переулке. Было так холодно, что дыхание Дзяня повисало паром в воздухе. Молодая чета, пара пеночек, поселилась здесь пару месяцев назад и свела гнездо на угловом брусе. Поначалу Дзянь не возражал. Общество птиц ему даже нравилось. Но однажды поутру к птичьему щебету присоединился настойчивый неумолчный писк четырех птенцов. Болтовня молодой семьи каждое утро наполняла его каморку. Однако у Дзяня не хватало духу выгнать птиц. По крайней мере, благодаря им он не просыпал. Когда он потянулся, ступни у него высунулись из-под теплого джутового одеяла. Еще несколько месяцев назад оно было по длине как раз. Голос у Дзяня тоже менялся. Морозный утренний воздух кусал голые ноги, и Дзянь тут же втянул их обратно под одеяло, как черепаха в панцирь. Ему очень хотелось лежать и дальше в теплом коконе. Но потом он вспомнил, какая буря пронеслась над городом ночью. Застонав, он смирился, сел и поморщился, когда ноги коснулись холодного сырого пола. Дзянь подошел к умывальнику и плеснул в лицо ледяной водой. Затем пригладил руками коротко остриженные волосы, плотно завязал выленившее белое одеяние, надел тренировочные туфли. На траве лежал густой слой утренней росы, когда Дзянь вышел из своей хибарки и зашагал по двору Луньсянской северной школы кулачного боя. Облака над головой были еще полны дождя, но ветер гнал их на запад. Если повезет, новый ливень минует школу. Дзянь вошел во внутренний двор и перескочил через спинку каменного кресла, стоявшего на тренировочной площадке. Он ловко приземлился на сиденье, перебросил ноги через подлокотники и обозрел разрушение. Именно этого стоило ожидать утром после грозы в начале третьего цикла. Сломанные сучья, мокрые листья, мусор, огромные лужи. Оружейная стойка опрокинулась. Тренировочные копья, посохи и топоры валялись вокруг. В углублениях за десятилетия выбитых ногами учеников стояла вода. «Ты сегодня припозднился», — сурово произнес кто-то. «Я встал рано, тетушка Ли». «Ты посмотри, что тут творится. Успеть бы прибраться перед началом занятий». Невысокая пухлая женщина в платье с закатанными рукавами и в запачканном белом фартуке появилась рядом с ним и неодобрительно нахмурилась. На голове у нее была повязка, которую она носила, словно императорский головной убор. В руках, будто кинжалы, женщина держала длинные палочки. Она погрозила ими Дзяню, подчеркивая каждое слово. «Сколько раз тебе повторять, чтобы не смел садиться в кресло мастера?» «Пока не надоест». Женщина слегка стукнула его палочками по голове. «Сопляк ты неблагодарный! Ну, берись за работу, пока мастер не проснулся. Сам знаешь, он любит, чтобы двор был чистым. Если ты его разозлишь с утра пораньше, у всех будет скверный день». Тетушка Ли сказала правду. К любому изъяну Гуаньши относился как к настоящей катастрофе. Дзянь встал и взял у тетушки Ли соломенную метелку. До рассвета он подметал двор, разгонял воду, убирал листья и ветки, расставлял оружие, вылавливал мусор из огромных ваз для питья и заново наполнял их водой. Каждая ваза была высотой ему по шею и в 4 раза толще в обхвате. Гладкая поверхность не давала уцепиться как следует. Приходилось наполовину тащить ее, наполовину катить, чтобы опорожнить в саду. Затем Дзянь волок пустую вазу к источнику, наполнял ее и ставил на место. Мучитель Гуаньши запретил ему брать тачку, чтобы перевезти все 6 ваз стоявшие в разброс на тренировочной площадке. Когда Дзянь только поступил в школу, на возню с ними уходило целое утро. Теперь он проделывал это почти играючи. Затем Дзянь принялся оттирать каменные плиты тренировочного двора. Ровно 714 штук. Счет помогал провести время и сосредоточиться. Гуаньши требовал, чтобы каждая плита была вымыта, вытерта и отполирована до прихода учеников. Если он находил на своем драгоценном полу хоть одно пятнышко, в наказание Дзяню приходилось стоять на одной ноге, держа на голове глиняный горшок. Это была утомительная работа. Но именно по этой причине школу Гуаньши уважали в Дзяи. Его семейный стиль снискал славу на турнирах и на поле боя. Однако истинной причиной успеха и популярности луньсяньской школы среди аристократии княжества Каобу была непомерная щепетильность мастера в отношении чистоты. Школы боевых искусств, как правило, отличались грубостью нравов и неопрятностью. Гуаньши же давно понял, что есть надежные способы завоевать одобрение знатной женщины, которая собирается отдать ребенка в школу боевых искусств. Например, доказать ей, что ее отпрыск не будет выглядеть как простолюдин. Тетушка Ли вновь вышла из кухни, когда Дзянь, стоя на четвереньках, острой палочкой оттирал желобки между плитами. «Я пошла на рынок. Вычисти сточную яму, а потом вымойся в двух водах и переоденься. Мне понадобится помощь на кухне. Если утренние ученики проголодаются, есть корзина с лепешками и теплое соевое молоко. По одной лепешке на каждого». Дзянь понурился. «Хорошо, тетушка». «Не бывает дармового риса, Геро». Она взмахнула палочками, словно опять хотела его стукнуть, а затем сочувственно улыбнулась. «Я, так и быть, погляжу сквозь пальцы, если ты стянешь 2-3 бао». «Спасибо, тетушка», — сказал Дзянь, и она зашагала к воротам. Тетушка Ли была всего лишь школьной кухаркой, но школой она заправляла как вдовствующая императрица. Именно так ее и прозвали ученики. Дзянь был признателен ей за то, что она заботилась о жалком сироте Геро. Она частенько его поколачивала, но он не обижался. Тетушка Ли всех угощала тумаками, включая Гуаньши, но не со зла. Гневалась она только, если тяжесть проступка требовала применения длинных кухонных палочек. Тогда все, включая Гуаньши, замирали, как садовые статуи. Покончив с уборкой двора, Дзянь принялся мыть сточные трубы, которые вели из разных частей школы в сточную яму. Буря забила несколько желобов листьями и грязью. На это ушел остаток утра. Дзянь еще возился с обычными делами, когда ученики стали собираться к первому уроку. Оба двора, передний и задний, вскоре наполнились. Многие пришли пораньше, чтобы размяться и поупражняться, ну или просто повалять дурака. Дзянь ни на кого не смотрел. Он торопился покончить с работой, остро ощущая каждую ухмылку, смешок и взгляд. Унижения не прекратились, когда из своих покоев в восточном крыле здания показался Гуаньши. Глава школы прошел мимо Дзяня, небрежно глянув на него, и уселся в каменное кресло. Дежурная ученица, девушка по имени Гвайя, хлопнула в ладоши, и ученики торопливо выстроились рядами. Она подала знак, и все дружно поклонились Гуаньши. Затем Гвайя принялась проводить обычную разминку. Утренние занятия предназначались для новичков. Для тех, кто не обладал никакими практическими навыками или изучал боевые искусства просто ради развлечения. Большинство присутствующих не достигли бы даже среднего уровня, однако могли усвоить достаточно, чтобы не опозориться в драке и не отсечь самому себе палец мечом. Тетушка Ли вернулась с рынка чуть позже. Несколько учеников оторвались от упражнений, чтобы помочь императрице донести покупки. Она отогнала Дзяня, когда он предложил свою помощь, и отправила его к ближайшей раковине мыться. Он повиновался. Потом она внимательно осмотрела юношу, проверив ногти и обнюхав одежду, прежде чем допустить его на кухню. До полудня он топил плиту и кипятил воду. Время от времени он посматривал в окно на тренировочную площадку. Ближе к полудню появлялись ученики среднего и высшего разрядов. Это были настоящие военные искусники. Те, кто рассчитывал сделать карьеру и занимался целеустремленно. Многие из них провели долгие годы в Лунсяне. Одни, достигнув определенного уровня, поступали в армию. Другие нанимались в городскую и дворцовую стражу или становились телохранителями. Третьи делались дуэлянтами, охотниками за головами, профессиональными убийцами, наемниками. Некоторые ученики жили в школе. Большинство – потому что прибыли в Дзяи издалека, а кто-то – потому что полностью посвятил себя Лунсяню. Они считались почти что членами семьи, и, скорее всего, в будущем им предстояло открыть свои школы. Ученики, жившие у Гуаньши, были, разумеется, достаточно обеспечены, чтобы не отрабатывать стол, кровь и обучение. Все, кроме Дзяня. Он нес корзинки, полные маленьких пирожков бао, в обеденный зал, когда Синьдэ помахал ему с тренировочной площадки. Старший ученик заставлял своих подопечных проделывать встречавшиеся во многих боевых стилях базовые упражнения из 3, 4 и 5 движений. Дзянь освоил эти упражнения, едва научился ходить. Ему ничего не стоило превзойти пыхтевших во дворе неудачников. Но как бы юноше не хотелось похвастаться, его жизнь зависела от сохранения тайны. Вэнь Дзянь был предреченным героем Тяньди, воином 5 поднебесных, а Люй Геро – неумехой сиротой, которого Гуань Ши приютил из милости. «Я на нем еще заработаю», – говорил мастер в ответ на расспросы. По крайней мере, такую историю придумали они с Линь Тайши. При этой мысли Дзянь стиснул зубы и с силой плюхнул корзинку с бао на стол. Тайши ему соврала. Она обещала заботиться о нем, однако юноша не видел ее с тех пор, как она оставила его, едва вернувшегося с порога смерти, в школе и ушла. Конечно, ему уже следовало поумнеть и привыкнуть к разочарованиям. Но мысль о том, что его бросили, по-прежнему мучила Дзяня. Последний утренний урок завершился, и ученики отправились обедать. Обед и ужин давались Дзяню тяжелее всего. Одной из его непременных обязанностей в качестве слуги было помогать столовой. Там ему приходилось подавать ученикам, своим предполагаемым однокашникам, еду, а потом прибираться. Боль от этого унижения все не стихала. За обедом Дзянь таскал корзинки с булочками, наполнял чашки водой, носил посуду. Когда юноша не бегал туда-сюда и не вытирал столы, он старался слиться со стеной и стоял неподвижно, глядя себе под ноги. В зале всегда гудели веселые голоса. Строгий Гуань Ши ослаблял дисциплину за трапезой. Он частенько говорил, что когда тела подкрепляются, узы между братьями и сестрами становятся прочнее. Ученики этим пользовались. Малыши, нередко 6-7 лет, сидевшие на ближнем конце стола, оживленно болтали и возились как щенята. Большинству этих ребятишек предстояло заниматься вместе последующие 10 лет, до выпуска. Дзянь уйму времени тратил, прибирая за ними. Ученики постарше сидели в дальнем конце стола и вели себя развязнее и грубее. Через стол то и дело перелетали объедки и ругательства. Разговоры по большей части состояли из похвальбы и сплетен, которые неизбежно вели к шуткам, подначкам, а иногда и настоящим схваткам. Поначалу это поражало Дзяня. Уединение, в котором он вырос, не подготовило его к пребыванию в столь шумном обществе. Такое поведение он считал ребяческим и глупым, но в то же время невольно чувствовал, что всех, кроме него, как будто объединяет общий секрет. Девочка, сидевшая в конце стола, поманила Дзяня. «Эй, красавчик!» Она вовсе с ним не заигрывала. Когда он подошел, она подставила тарелку. Дзянь открыл корзинку и достал горячий бао. «И мне тоже!» – потребовал сидевший рядом мальчик и полез в корзинку рукой. Дзянь шлепнул по ней. «Ты уже съел два!» Два бао – это был предел. Рослый юнец поднял руку и помахал чашкой. «И сюда подойди, красавчик!» Дзянь несколько мгновений делал вид, что ничего не слышит, а потом вздохнул и смирился. Саик был одним из самых наглых и самоуверенных учеников в Лунсяне. Он держался высокомерно, как подобает сыну вельможи, и обладал безупречной кожей и отменно ухоженными волосами. Дорогой гардероб Саика окончательно развеивал сомнения, словно напоминая остальным, что они ему не ровня. Изящные манеры и пробивное упорство делали его одним из школьных заводил. Язык у Саика был острый, и нередко именно он первым начинал насмехаться над очередной жертвой. Дзянь, старавшийся иметь с ним дело как можно меньше, быстро налил Саику воды. Едва он повернулся, чтобы уйти, Саик протянул тарелку. «Раз уж идешь на кухню, захвати это с собой!» Дзянь закусил губу, и щеки у него вспыхнули. Он повернулся, словно собираясь взять тарелку, и отдернул руку, как только Саик разжал пальцы. Тарелка упала на пол. Глиняные черепки и рис разлетелись в стороны. «Я не твой личный слуга. Сам убирай за собой посуду!» – прорычал Дзянь и отошел. Не успел юноша сделать и трех шагов, как его толкнули в спину, отчего он упал на четвереньки. Кувшин разбился, вода пролилась. Саик возвышался над ним. «Если ты не слуга, почему же прислуживаешь мне, красавчик?» «Потому что он сирота», — подсказал кто-то из сидевших рядом. «Я слышал, родители от него отказались», — добавил третий голос. Послышался издевательский смех. Дзянь, пылая гневом, метнулся вперед и легнул Саика в колено. Нога подогнулась, и парень взвыл. Приятели едва успели его подхватить, чтобы он не плюхнулся на задницу. Саик зарычал. «Как ты смеешь, выродок!» Огромные мясистые ручищи схватили Дзяня за ворот. Дружки Саика между тем окружили его и принялись наперебой хлопать по затылку. Дзянь на третий день пребывания в школе выяснил, что пренебрежительные шлепки по макушке – это способ, которым дети простолюдинов выражают презрение. Ему не раз так доставалось. Рядом тут же возник Синьдэ. Он просто стоял неподвижно с бесстрастным лицом, но возня тут же прекратилась. «Простите, старший ученик», — сказали несколько ребят, кланяясь. Синьдэ посмотрел на Саика, который немедленно выпустил Дзяня. «Он пнул меня в колено!» — сердито пожаловался Саик. «И чуть не покалечил!» «Но не покалечил же!» Саик покачал головой. «Нет, старший ученик!» «Очень хорошо. Значит, ты сам можешь отнести свою тарелку на кухню, а заодно...» «Помоги с посудой братьям и сестрам!» Синьдэ повернулся к Дзяню. «Геро, ты развел грязь, приберись!» «Хорошо, старший ученик!» Хором ответили Саик и Дзянь. Они грозно переглянулись, прежде чем разойтись. До конца обеда Дзянь мыл пол, а потом и посуду, которую подносил Саик. «Оно того стоило!» Возможно, этому типу впервые в жизни пришлось потрудиться. Отец Саика, по слухам, был генералом в армии Сунри, а родня матери управляла командорством где-то возле Гиянской границы. Ученики частенько гадали, как его зовут по-настоящему. Детей вельмож часто посылали в школы боевых искусств под вымышленными именами. Только Гуаньши знал настоящее имя Саика, и, судя по вольностям, которые мастер дозволял ему, тот происходил из очень высокого рода. Только Синьдэ не обращал на Саика особого внимания. Он добился общего почтения вовсе не благодаря рангу своей семьи. Просто его любили. Даже Дзянь, питавший к соученикам лишь неприязнь, испытывал к Синьдэ глубокое уважение. Тот стоял у двери, обмениваясь любезными словами с учениками, которые возвращались на тренировочные площадки для послеобеденных занятий. Он был неизменно внимателен и терпелив, и его доброта проявлялась даже в мелочах. Ученики для Синьдэ были все равны. После того, как Дзянь закончил работу на кухне, он до самого вечера бегал с поручениями мастера Гуаньши и тетушки Ли. Наконец, он и сам отправился на урок, вместе с новичками, младше его на 5-7 лет. Поскольку ему приходилось скрывать свои умения, с ними обращались, как с новичком. Иными словами, Дзяню приходилось проделывать простейшие упражнения, большинство из которых он освоил, едва научился ходить. Дзянь прилежно тренировался 2 часа, какими бы легкими ему ни казались упражнения. Для него это была единственная возможность поупражняться, чтобы не забыть всего, что он умел. Юноша надеялся изобразить природный талант и перейти в класс более высокого уровня, однако до сих пор ни Гуаньши, ни старшие ученики как будто не замечали его способностей. Дзянь думал, как только он перестанет считаться новичком, то начнет доводить до совершенства избранную технику. Тогда эти простолюдины поймут, на что он способен. На занятиях можно было излить досаду. Дзянь мысленно рисовал себе целую армию врагов. От Саика и его прихлебателей до всех своих бывших наставников, кроме Бая и Вана. До Риги и Хараши, до проклятых правителей и даже Тайши. У Дзяня был длинный список, и во время каждой тренировки он срывал зло по очереди на каждом, кого представлял перед собой. Потом, во время вечерней трапезы, он опять становился общим слугой. Сегодняшний ужин, к счастью, прошел без приключений. Саик и его подпевалы лишь бросили на Дзяня несколько злобных взглядов. Вероятно, потому что опасались Синьдэ. А вот что будет завтра, это уже другая история. Военные искусники были людьми гордыми и мстительными. Дзяню оставалось только зажечь висевшие на стене лампы. После этого он мог отдыхать. Королева уже владычествовала на небе, а с юга двигался принц. Но, по крайней мере, в эти драгоценные часы Дзянь был волен делать, что вздумается. Он проводил время, надежно укрывшись в маленькой роще за огородом, и проделывая упражнения, которым научили его тайши и предыдущие наставники. Дзяня пугало то, как много он забыл за несколько месяцев. Он отчаянно пытался припомнить тонкие различия между катящимся ударом Ван и режущим ударом Чан. А когда нужно нанести рубящий удар в стиле Син-Син? Или применить удар-нож в стиле Бая? Все смешалось у него в голове. Приемы и упражнения, которые он отчаянно старался утвердить в памяти, некогда преподала ему тайши. Хотя Дзянь был зол на нее и даже проклинал, он все равно каждый вечер старательно проделывал эти движения. Он занимался уже почти час, когда услышал в саду легкие шаги. Юноша замер, остановившись на середине 30-го упражнения, известного как «Орлиный коготь». В это время суток никого во дворе не могло быть. Жившие в школе ученики частенько удирали в город, перелезая через заднюю стену неподалеку от помойной ямы. Но это было совсем в другой стороне, возле служебных построек. Дзянь испугался разоблачения. Если бы кто-то увидел, как он проделывает сложные упражнения, ему ни за что не удалось бы отболтаться. В лучшем случае, мастер Гуаньши подумал бы, что он проник в школу обманом. Тогда его исключат. В худшем случае решат, что он шпион из другой школы. Тогда, возможно, его убьют. А вдруг за ним явились немые? У Дзяня кровь застыла в жилах. Он облегченно вздохнул, когда появились Саик и трое его дружков. Хотя радость была краткой. Одного взгляда на их лица хватило, чтобы понять. Пришли они не с добром. «Ага, значит, вот где прячется приблудная собачонка», — сказал мальчишка по имени Улли. «Что ты тут делаешь, дохляк?» — поинтересовался Саик. Дзянь не трогался с места, когда они вчетвером его окружили. Спастись можно было, только позвав на помощь. Но он не собирался доставлять недругам такое удовольствие. Парень по имени Сянь сильно пихнул его и повторил, когда Дзянь перенес удар, почти не пошатнувшись. Во второй раз Дзянь отступил в сторону и подставил ногу, заставив Сяня рухнуть на колени. Тут на него набросились Улли и Саик. Юноша уклонился от их неуклюжих ударов и уже собирался дать сдачи, когда в его голове явственно прозвучало: «Ни за что не выказывай своих умений! Ты полный неумеха! От этого зависит твоя жизнь!» «Проклятая тайши!» Дзянь перестал увертываться и сразу получил кулаком в зубы, а потом коленом в живот. Он упал на землю и свернулся клубком. Четверо задир накинулись на него.